Вернемся все же к моим начальным условиям в этом замечательном мире меча, магии, сословной дури, множественности разумных рас, экологических проблем и рвущихся к неограниченной власти маньяков. Поселение Риссен, где мне довелось родиться, входит в систему воинских поселений, что строились вдоль всей границы с мертвыми пустошами. К одному такому поселению обычно относилось от 4 до 6 пограничных крепостей. Крепости ставились в полутора верстах восточнее башен, чтобы создать вторую линию обороны при прорыве. В поселении гарнизоны крепостей проходят ротацию, отдыхают, тренируются и лечатся. В столице, когда говорили про приграничные гарнизоны, имели в виду именно такие поселения, немного отстоящие от границы и обеспечивающие защитникам тыл. Мои родители поженились на последнем курсе академии, как учившиеся за счет государства, были направлены отрабатывать свой контракт в приграничье. По окончании контракта здесь же и осели, так как в столице их никто не ждал. А тут был уже налаженный быт и неплохие карьерные перспективы для отца. Участок северной границы считается самым спокойным, серьезных прорывов тут не случалось никогда. Поэтому идея растить здесь детей казалась бредовой только людям, далеким от жизни в этих суровых местах. До сего замечательного дня, когда мы с сестрой внезапно инициировались, наша детская жизнь была тут простой и безопасной. Но маг, даже если он малолетний, шифрующийся от окружающих криптомаг, приключения себе найдет даже на самом ровном месте, не говоря уж о приграничье. Один побрейнстормить на современно-корпоративном новоязе означает поискать не самое очевидное решение. Обычно брейнстормит группой. Глава 3. О дороге, усеянной благими намерениями и ее конечной точке. Год 402 от воцарения династии Лантаров, июль. Место действия. Гренудия, поселение Риссен. Какая самая страшная беда может обрушиться на маленький городок на границе с мертвыми пустошами? Внезапный мегапрорыв у мертвей с легионом личей во главе, новая неведомая темномагическая зараза, нашествие быстро разрастающихся плотоядных растений, все это мелочи по сравнению с появлением маленькой необученной девочки с сильным даром целительницы, очень любящей зверюшек. Науськанная младшим братиком, Лая одаривала своей сырой целительской энергией всех встречных поперечных животинок, выглядевших на придирчивый девочкин взгляд недостаточно бодрыми и веселыми. А чем занимаются нормальные звери, когда они абсолютно здоровы, сыты и в безопасности? О приближении проблем возвестили не по сезону зазвучавшие хоровые пения мартовских котов и начавшиеся не ко времени собачьи свадьбы. Но ни это, ни даже попытка старого общипанного петуха потоптать свою хозяйку не насторожила окружающих до тех пор, пока на весь Риссен не раздался полный боли, отчаяния и утраченных иллюзий визг, звучавший из неприметного тупичка, примыкавшего к центральной площади поселения 1. Поскольку Риссен находился на самой границе с Драурой, в нем нередко останавливались торговцы, направлявшиеся в юго-западную часть королевства Гренудия. Командовали и охраняли такие караваны Драу, а в качестве рабсилы с ними обычно шли орки. Раса орков не имела своего государства и была рассеяна по территориям нескольких королевств. Значительная их часть жила под властью Драу в положении, близком к положению крепостных, что вполне устраивало сильных, но туповатых зеленокожих великанов. Реальные Драу, они из фэнтези нашего мира, ввиду особенностей их расы вынуждены были быть на удивление терпимыми к другим расам. Это их выгодно отличало от светлых эльфов, по сравнению с которыми даже немецкие и венгерские фашисты выглядели толерантными гуманистами. Так вот, орки, ходившие в составе караванов Драу, хоть и были по меркам своих сородичей почти гениями, но к стыду своих благородных остроухих хозяек с большим трудом приучались гадить в специально отведенные места, и все время порывались незаметно это правило нарушить. Один из караванщиков, закончив обихаживать привязанных лошадей, вдруг испытал сильнейший позыв вернуть матери природе часть биохимически переработанного вещества, и трезво оценив свои шансы успеть найти более подходящее место, рванул с темный тупичок, рядом с которым маленькая девочка чесала за ушком ужасно довольному ослику. Орк довольно бесцеремонно оттолкнул девочку и скрылся в тупике. Лая удивленно ойкнула и, прекратив свое занятие, обиженно затопала прочь. А ослик, только что до кончиков ушей накачанной бодростью, решил проверить, куда это так спешил зеленокожий. Сертифицированный эволюцией принцип, что где интересно одному, там всегда есть вероятности второму найти чем поживиться, сработал в пользу непарнокопытного. История не сохранила, что творилось в голове орка, решившего делать свои грязные дела пятой точкой к выходу из тупика. Но оценивший открывающиеся перспективы ушастый вознес хвалу своим ослиным богам и бесшумно, словно опытный ночной тать, выдвинулся на исходную позицию, на ходу приводя в нужную кондицию свое мужское орудие. Второй тактической ошибкой орка было то, что он слегка оперерся ладонями о крышку валявшегося тут старого, но крепкого ящика, сбитого из очень толстых досок. Легкий толчок в спину заставил его скользнуть ладонями по ящику и оказаться в асане собака мордой вниз 2, а в следующий миг зеленокожий смог оценить, почему некоторые дамы так неодобрительно отзываются об ослиных размерах своих мужей и любовников. Прибежавшие на истошные визги воины Риссенского гарнизона, поняв диспозицию, сложились пополам от хохота, совершенно не мешая ни парнокопытному получать не только моральное удовлетворение. Орк, плотно вдавленный в ящик, извивался и верещал, стражники ржали, ослик довольно кричал. И эту благостную картину застала примчавшаяся со всех ног Мерла Мирина Рисленд, справедливо решившая, что без целительницы при таких криках точно не обойдется. В итоге организованные Мерлой солдаты все же взялись оттаскивать ушастого Ромео. Тот же, поняв, что нашел свою истинную любовь, умудрился подцепить орка под живот передними копытами, как бы намекая, что только смерть сможет разлучить их. Разозлившийся сержант понял эту мысль буквально и всадил ослу в зад кинжал. Осел дико заорал и кончил. Орк дико заорал и вырубился. Солдаты со смачным чпоком таки выдернули осла из орка. Мерла кинула целительское плетение в то, что осталось от орчиного седалища, и принялась выбивать из жалобно поскуливающих вояк историю болезни. Так и не добившись ничего, кроме «ы-гы-гы-гы» и не сильно проясняющего ход событий, она догадалась наложить диагностирующее плетение на длинноухого активного участника непотребства. И тут уже присела сама, осознав, кто мог в этом маленьком городишке так накачать ослика целительской энергией. Схватившись за голову, Мирина помчалась домой розгами доносить до дочери первую врачебную заповедь «не навреди», но наткнулась на непреодолимое препятствие в лице своего младшего сына, вставшего на защиту сестренки, испуганно сжавшейся за его спиной. Последовавшие состязания навыков обоснования собственных позиций привело к тому, что Мерла спор проиграла вчистую, ибо, как выяснилось, с точки зрения хоть закона, хоть понятий лая была чиста, аки лебедушка белая. Орк был признан виновным по всем статьям. Матушке, как наставнице-целительнице, было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, и только адвокат незаслуженно получил ремнем по попе от отсмеявшегося отца за то, что посмел спорить с матерью вне зависимости от того, кто прав, а кто виноват. И все же история имела последствия. Лая была признана гением, и ее было решено отдать в школу пораньше. Судя по выражениям лиц родителей, на любимую дочурку они теперь смотрели как на бочку с нитроглицерином. К счастью, о наличии под боком еще и незарегистрированного термоядерного боеприпаса они в очередной раз не догадались. Если успехи моей любимой сестры родители объясняли ее гениальностью, то я свой прогресс списывал на неординарные навыки концентрации, прокачанные за время пребывания в мамином животике. В отличие от Элай, мне приходилось искать иные пути сливать магическую энергию. Частично проблема решалась непрерывной беготней в течение дня с последующей накачкой энергии. И это я тоже делал, но возможности явно превосходили мои даже самые смелые потребности. Безусловно, оставался вариант незаметно сливать энергию прямо в землю каждый раз перед сном. Но тут уже меня душила жаба так бездарно тратить драгоценный ресурс, а пытаться незаметно для окружающих направо и налево пользу наносить и добро причинять было опасно. Все же вокруг хватало опытных магов, способных почуять неладное. Я же в своих действиях строго придерживался правила делать добро незаметно, чтоб не огрести благодарности, поэтому в качестве самой перспективной гипотезы проверил идею слива магии из внетелесного состояния. И какова же была моя радость, когда оказалось, что это возможно. Осталось найти, куда можно с пользой как минимум для себя тратить остающуюся к концу дня прорву энергии. И обратил я свой взор на тех, кто точно меня не выдаст и не сдаст, на обитателей мертвых пустошей. Их можно хоть до ушей накачать энергией света, жаловаться точно никто не станет. Сказано, было бы сделано, если бы не жуткий форс-мажор. Видно, начавший корчиться первый же попавшийся у мертвей так искренне взывал к своим темным богам и призывал все кары на мою голову, что его услышали. Не успело веселье начаться, как меня рвануло связующее с телом серебряная нить, и я оказался возле своей тушки. Возле, а не в ней. а в нее тем временем пыталось залезть какое-то сумрачное бесформенное нечто. Я метнулся в свое тело, которое пытались нагло увести у меня прямо из-под носа, но не смог. Тогда я кинулся на захватчика, вложив в удар побольше света. Ему это явно не понравилось, хоть особого урона не нанесло. Но вместо попыток втиснуться в мою бренную оболочку, вторженец переключился на меня Бестелесова. От него в мою сторону метнулся протуберанец и залепил сочную оплеуху, которая отшвырнула меня в другой конец комнаты. Я ее почувствовал, не материальным, а именно энергетическим телом. «Порву гада!» – заорал я, потому как испугался по-настоящему. С максимально доступной мне скоростью я метнулся чуть в сторону от захватчика, пытаясь резануть его выброшенным световым лучом. Атака не принесла успеха, но тут меня торкнуло. Зачем действовать так топорно? И в следующий миг в моего противника полетело универсально-ментальное облако с установкой «Кайф». Уклониться чернильное пятно не успевал, так что частично облако его задело, и тут же его движения замедлились. А у меня появилась возможность осмыслить происходящее. А что если это существо попробовать приручить? Вытягиваю в его сторону сиреневый щуп и направляю мыслеобраз «Хочешь еще? Хочу, хочу, хочу». Было мне ответом. «Кайф надо заслужить», обламываю я его. «Что ты можешь?» В ответ мне прилетает глухое, угрожающее недовольство. Посылаю импульс с желанием причинить боль и привести к покорности. Дергается, скукоживается, в ответ прилетает «Не надо, не надо». Все понял и осознал. «Что ты хочешь за кайф? Так то лучше», думаю я, начиная прикидывать на себя роль астрального наркодилера. Передаю ему образы личей и предлагаю поискать их в мертвых пустошах. Но тут облом. В ответ получаю предложение показать мне место, где на мои вопросы знают ответ. Такое стоит дозы, о чем я и сообщаю, отправляя мысли команду «Веди». Предварительно убедившись у астрального торчка, что полет туда будет безопасным, скорее всего, как минимум если поделюсь такой забористой энергией. Если в астральном плане удастся разживаться знаниями в обмен на кайф, то это будет воистину золотой жилой. Такой замечательный план был хорош только в теории. Чернильное пятно астральными тропами повел меня на другие уровни реальности, пока мы не оказались в тускло светящейся пустоте рядом с аморфной субстанцией, переливающейся разными красками. Но это был не тот чистый радужный свет, что исходил от моего источника. Скорее эти краски напоминали грязные переливы нефтяного пятна на поверхности воды. Субстанция обладала сознанием, и мой провожатый попытался было с этим нечто договориться. Но в ответ я уловил грубое и самодовольное «Зачем что-то давать взамен, если все можно взять и так?» Аморфная масса сразу же за этой мыслью выбросила в мою сторону щуп. Чернильный попытался преградить ему путь, но в итоге разлетелся черной пылью. Я метнулся в сторону, уходя с линии атаки, пуская в противника отлично зарекомендовавшее себя облако ментально-универсальной энергии со свойствами боли и дезориентация. Пока аморфный переваривал новые ощущения, я дал команду на возвращение в свое тело, что, к счастью, сработало. Однако, вскочил я с кровати, оглядываясь сумасшедшими глазами. «Нет, нам такой хоккей не нужен. Надо озаботиться собственной безопасностью, чтоб меня там не съели и тело не сперли, пока я летаю». Теперь оставалось переварить полученный огромный объем новой информации. Астральный план, как оказалось, населен, и оба встреченных мной его обитателя не отличались дружелюбием, а один к тому же оказался недоговороспособным. Кроме силы никаких иных аргументов тут не предвидится, так что придется развивать и совершенствовать навыки защиты и причинения урона в этом состоянии. А пока никаких полетов за пределы собственной комнаты. Ага, легко сказать никаких полетов. В прошлой жизни, когда пришлось завязать с дельтапланом, у меня была жесточайшая ломка почти полгода. А тут я на полеты подсел гораздо сильнее, летал чаще, значили они для меня больше, да и отделение от тела теперь происходит почти рефлекторно, как только мама насла и разложит по кроваткам. То, что так жить нельзя, стало ясно уже на третью ночь. Что делать с проблемами, у которых нет решения, мне известно хорошо. Есть несколько способов. И первый, как ни смешно это звучит, молитва. Если мои полеты генеральной линии партии не противоречат, то медитация после молитвы вполне может навести на ответ. То ли учитель в этот раз вмешался, то ли подсознание так хитро сработало, но сформулировав проблему и наговорив хвалебные эпитеты всей линии учителей, я уже знал, что надо делать. Как в покинутом мире разные организации оповещали криминальный элемент, что сюда соваться не следует. Вывешивали надпись, мол, охраняется такими-то и такими-то, они будут очень рады пообщаться с любыми, желающими получить неправедный доход с их делянки. У нашей йогической традиции своя такая очень авторитетная крыша. Вот мандалу этой крыши и надо рисовать вокруг своего спящего тела. Сказано, сделано. Своим тонким эльмом бодренько начертил круг. В нем треугольник и все полагающиеся атрибуты великого и ужасного Махакалы 3. Теперь перед тем, как пускаться во все тяжкие, защиту надо бы протестировать. Как протестировать? Находясь где-то поблизости, понаблюдать, как кто-то попробует на мое тело покуситься и что от него останется. У такого способа проверки есть только одна маленькая проблема. Ждать можно очень-очень долго. И тут дилемма, то ли понадеяться на авось, то ли набраться терпения и проверить на совесть. Помня, какими карами мне грозит утеря тела, выбрал второе. А чтоб зря время не терять, уселся рядышком медитировать. Хорошая штука, медитация шамадхи, или как ее зовут тибетцы шина 4, ничего для нее не нужно, даже дыхание. Вот так и сидел я и ночь, и вторую, и двадцатую. На 21-ю, не зря 21 у тибетцев считается особо благоприятным числом, сознание вдруг плавно соскользнуло в состояние, когда не осталось ничего, что можно было бы назвать мною, и понимание, что это и есть изначальная природа сознания, обернулось тем, что реальность будто бы вдруг показала свою изнанку, исписанную бесчисленными мелкими разноцветными значками. И стоило обратить свое внимание на эти значки, как они увеличивались, и оказывалось, что каждый из них сам написан другими значками. Так вот ты какое, аурное зрение. А что с защитой, которую я тестировал? Довелось несколькими ночами позже наблюдать попытки завладеть моим телом. Да будет пытавшимся перерождение легким и приятным. Один история навеяна еще до YouTube-овсим роликом, где была заснята очень похожая ситуация с гипервозбужденным осликом. Подвергшийся домогательству присевший под кустик мужик все же смог убежать, так как дело происходило на относительно открытом пространстве. Два асана собака мордой вниз или адхамукха шванасана, поза в хатха-йоге руки-ноги в пол, папа кверху. Три махакала, защитник буддизма, одно из наиболее почитаемых в буддизме божеств. 4 шамадха или шины, одна из двух основополагающих буддийских медитаций, в которой фокусируется и успокаивается ум. Глава 4. О проявлении родительской любви, играх бабуинов и далеко идущих планах. С июля 402 года по июнь 405 года от воцарения династии Лантаров. Место действия – Гренудия, поселение Риссен. Если вы думаете, что с момента открытия у меня аурного зрения каждый мой день оказался наполненным интересными приключениями и неожиданными открытиями, то вы очень сильно заблуждаетесь. После той сцены, когда я выступил защитником сестры на устроенном матерью судилище, наша с Лаюшкой жизнь круто переменилась, и вовсе не в сторону обретения большей независимости и свободного времени. Отец, опытный офицер, через чьи руки прошла бесчисленная толпа новобранцев, убедил мать, что загружать по самую маковку надо не только 8-летнюю целительницу, но и 6-летнего демагога. В итоге Лаю кроме учебы нагрузили огромным количеством дел по дому, а меня отец на следующий же день потащил на тренировочную площадку гарнизона, где вручил ответственному за боевую подготовку лейтенанту Джалу Джаганну с просьбой гонять так, чтоб вся дурь улетучилась. Лейтенант Джаган, дядька лет 50, всю свою жизнь прожил в приграничье. Никто в гарнизоне не провел в мертвых пустошах времени больше него. До сих пор он был жив и относительно невредим, что лучше любых слов говорило о его опыте и квалификации. Несколько раз его жена успела примерить на себя вдовий наряд, но ее благоверный неизменно возвращался живой, всем смертям назло. Даже когда вышли все мыслимые сроки для благополучного возвращения, только когда возраст лишил его возможности продолжать вести столь экстремальный образ жизни, он слегка подуспокоился, осел в тихом Риссене и взялся самыми действенными методами передавать свою науку молодняку, не жалея матюгов и оплеух. Жил он вдвоем с женой, свои дети у него, повзрослев, разъехались по более спокойным местам. Под чутким руководством отца все три сына уверенно освоили боевой транс второго уровня и могли находиться в нем по 10-15 минут. Таким бойцам были рады и в любом терстве, и даже в королевской гвардии. Откуда у простого лейтенанта деньги, чтоб обеспечить своих сыновей зельями усиления по 100 золотых за порцию? Так это столичные цены. Тут же все ингредиенты свои из пустоши, так что местная зельеварка и сварила за 30 золотых все 15 доз для трех юношей. За обучение и воспитание сына своего друга и командира лейтенант взялся с энтузиазмом, настраиваясь на долгое и планомерное выколачивание детской капризности и безответственности. Каково же было его удивление, когда шестилетний мальчуган, не споря и не жалуясь, влился в тренировочный процесс с вполне взрослой серьезностью и дисциплиной. Откуда ж ему было знать, что для меня такие нагрузки стали просто подарком небес, позволяя магически укреплять тело и не вызывать лишние вопросы взрослых. К тому же тело приятно откликнулось на нагрузки, быстро обрастая мышцами и принимая форму, близкую к идеалу. Почти год я наслаждался индивидуальными тренировками под руководством этого гуру. В какой-то момент лейтенант интереса ради отправил меня проводить начальную физподготовку у десятка новичков. Через 3 часа, увидев, как потные, злые, чуть живые новобранцы под жизнерадостный матерок семилетки на бровях и последних остатках гордости доползают до конца тренировочной полосы, Джал умилился, прослезился и осознал, что последнее время меня очень сильно недогружает. Явившийся как-то на тренировочную площадку комендант поселения Мерлайм Спиннер поинтересовался, насколько удачной находит Джал эксперимент по моей дрессуре, и, услышав восторженные отзывы, предложил остальным офицерам организовать для их чад отдельный учебно-воспитательный взвод, в котором и детки будут под присмотром, и, чем черт не шутит, удастся вырастить из этих шалопаев себе достойную смену. Вскоре на плацу появилось еще с 1,5 десятка штрафников-залетчиков в возрасте от 5 до 9 лет. Меня, как наиболее обтесанного, назначили командиром учебного взвода, что вызвало злобное недовольство у большинства новоприбывших. Милый и послушный мальчик, коим я числился у дворовых пацанов, на роль командира никак претендовать не мог. За прошедший почти год мой авторитет в глазах пацанячьей общественности не вырос ни на грош, так как чем я занимаюсь в части особо не афишировалось. Но то, что взрослые мной восторгаются, опустило мой и без того низкий рейтинг до самых нижайших глубин. В глазах хулиганствующих сверстников на мне безальтернативно висел ярлык задрота омеги по жизни. Как только лейтенант, перепоручив учебный взвод моим заботам с демонстративно безразличным видом, пошел по своим делам за ближайший барак, так тут же была предпринята попытка пересмотреть официально выстроенную властную вертикаль. «Ты, малявка, маменькин сыночек, даже не надейся, что я буду выполнять твои приказюльки. Рой Селин, на год старше меня, сирота, племянник интенданта, презрительно сплюнул себе под ноги, всем своим видом показывая, где он видел такого командира. Ну что ж, ситуация более чем стандартная, и настолько же стандартными являются все последующие сценарии. Как же я соскучился по этим мальчишеско-подростковым ритуальным играм в определении главного бабуина на поляне. То, что мое сознание в 10 раз старше тела, еще не означает, что я не получу удовольствия от замаячившей хорошей драки. Но, как того требует дворовая традиция, предварительное доведение оппонента до нужной кондиции следует начинать орально, то бишь с подначивания друг друга и поливания грязью. Рой Селин, ты, похоже, считаешь, что чего-то из себя представляешь. Ну так если не трусишь, выходи и докажи, что умеешь не только бахвалиться. Или слабо, смотрю прямо в глаза, изображая всем своим видом откровенное презрение к противнику. Не забываю откровенно скалиться, демонстрируя зубы. Обезьяньи инстинкты никто не отменял. Рой тоже не первый день на свете живет и свято соблюдает установленный негласный регламент, когда к драке надо прийти постепенно, повышая градус взаимных оскорблений и подначек, бить морду, не доведя противника до белого коленя, откровенный моветон. Небось надеешься, что придет лейтенант и за тебя заступится, или побежишь мамочке с папочкой жаловаться, что тебе носик разбили. Мой противник не торопясь выходит, разминая кулаки. За тебя дядюшка не вступится, даже когда ты сегодня его разбитой хари порадуешь, ему на тебя настолько плевать. Да, сироте говорить такое жестоко, но мне надо быстрее закончить эту неприятную, но необходимую часть. Итак, уже 2 часа от тренировки коту под хвост, а у меня еще ни одна мышца не болит. Рой зло сверкнул глазами, подначка достигла цели. Зато мой дядя не придумывал способа от меня отделаться, как твой отец. Конечно, ты же такой паинька, не то что я. Не упускаю возможности вывернуть наизнанку наши с ним позиции. Это я ни на что не гожусь, кроме как новобранцев обучать и гонять. Ты же умничка, наверняка и тетушке с готовкой, стиркой и уборкой помогаешь, как хорошая девочка. Как такую лапочку племянницу не ценить? Ты, гад. Рой кидается на меня совершенно прямолинейно, пытаясь схватить за грудки. Мне осталось лишь ему слегка помочь. Классический самбистский бросок через себя с упором ноги в живот, бывший в прошлой жизни моим излюбленным приемом за свою простоту и безотказность. В этой жизни его применяю впервые, но хорошо тренированное тело и память прошлого срабатывают безупречно. И вот уже Рой на спине, а я сверху. Пока он не успел опомниться, рву на себя его левую руку, переходя на болевой рычаг локтя. Да, недолго дергался бедолага, прежде чем сдаться. Терпеть болевой можно, но недолго. А тут у нас не соревнование, я никуда не тороплюсь. Так что спокойно и обстоятельно вытребовал с Роя версию клятвы, которая полностью определяла наши с ним дальнейшие взаимоотношения как на тренировках, так и за их пределами. И только после этого отпустил. Унижать я его и не думал, так что по большому счету ни его гордость, ни авторитет серьезно не пострадали. А если и пострадали, то к концу первой тренировки все встало на свои места. С видом, будто все так и задумывалось, мрачно осматриваю остальных ребят. Теперь закрепляем получившийся расклад. Еще желающие повыеживаться есть? Нет? Тогда, взвод, слушай мою команду. Стройсь, ровнись, смирно, направо. Рой Силин впереди, задает темп, бегом марш. А наблюдавшие за разыгравшейся сценой лейтенант Джаган и Мерл Рисленд, смеясь, отправились по своим служебным делам. Детский учебный взвод успешно втягивался в ритм тренировок. К своему девятилетию я подошел с таким багажом заслуг, что впору было возгордиться. Высокий, мускулистый, с идеальной осанкой, уверенный в себе, так как многократно доказал свое право командовать ровесниками. Теперь я, наравне с Лаей, был гордостью родителей, особенно отца. Того до глубины души поразило, что на третий месяц тренировок я ни с того, ни с сего вдруг освоил боевой транс первого уровня, а к девятому месяцу мог в нем находиться до получаса. Что тут такого? Да только то, что никто никогда не слышал, чтоб боевой транс осваивали раньше 14 лет. Всегда считалось, что это невозможно. Хотя может быть секрет в том, что кроме меня никто не пробовал достигать его извне телесного состояния. Я же в задушевных разговорах с лейтенантом Джаганом выяснил всю методику и ночами взялся за освоение. И вот результат. Но кроме успехов учебных были и другие, совершенно не детские. В моем прошлом мире никому бы ни за что в голову не пришла бы идея детей в возрасте начальной школы тащить в зону боевых действий на практику по начальной военной подготовке. А тут мне уже дважды пришлось командовать своими сверстниками во время выходов в мертвые пустоши. И пусть мы были под очень плотным контролем взрослых и не заходили более, чем на 3 версты от башен, но свое первое умертвие наш взвод слаженным залпом из арбалетов там упокоил. Так что боевое крещение было пройдено более чем честно. Правда, не все отцы моих бойцов выдержали последовавшие за таким выходом разборки со своими благоверными. Так что вскоре после первого выхода взвод уполовинился, а после второго от него остались лишь рожки да ножки. Но мы с Роем прекращать не думали, да и моя мать восприняла эти выходы хоть и без энтузиазма, но с пониманием. Если первые недели с начала учебы мне было не до чего, кроме отдыха, то спустя какое-то время втянулся и опять начало тянуть на эксперименты. Бедная Лая теперь не могла составлять мне компанию, поскольку все незанятое учебой время готовила, стирала, убирала, шила, вышивала и вязала под бдительным маминым надзором, чтоб у доченьки не оставалось ни минуты свободной на проказы. Чтоб у Лаи не остановился рост источника, я первое время просил ее накачивать энергией меня с утра и вечером. А когда появился учебный взвод, стал каждый вечер притаскивать домой своего дружка Роя, чтоб Лая накачала нас обоих. К вечеру мы упахивались как раз настолько, чтоб принять в себя полный резерв моей сестренки. Благодаря такой накачке Рой тоже прогрессировал заметно быстрее остальных ребят. Лаен резерв рос, росла и наша с Роем энергоемкость, так что на этом направлении удалось добиться динамического равновесия. Рой, после выпадения Лаи, как-то незаметно стал моим спутником по приключениям и авантюрам и лучшим другом. С той драки мы с ним, пройдя период притирки, зажили душа в душу, сражаясь исключительно на учебных спаррингах. Рой оказался прекрасным парнем со своим нерушимым кодексом чести. Начав считать меня своим другом, он поделился со мной самым ценным, что у него было, заброшенным сараем, где Рой оборудовал свое разбойничье гнездо. Это был поистине королевский подарок, поскольку я как раз ломал голову, где найти место под мастерскую начинающего криптоартефактора. Меньше всего мне хотелось попасться за этим слабообъяснимым занятием кому-нибудь из взрослых. В благодарность я предложил эксперимент, результатом которого стало освоение роем боевого транса первого уровня. Как это возможно, не могу без укрепляющих зелий. Во время сна с накачкой тела укрепляющими энергиями, да и после. И рой прорвался на первый уровень во сне всего за 5 недель экспериментов. А через несколько дней повторил свой результат уже в бодрствующем состоянии. Успех роя вызвал фурор в гарнизоне. За 2 года 2 ребенка совершили невозможное. А 2 случая... Это уже тенденция. В итоге роя с пристрастием допрашивала комиссия в составе лейтенанта, моего отца, коменданта Спиннера и дяди роя с привлечением мамы в качестве эксперта-целителя. Кололи его долго, даже привлекли в качестве поддержки особиста-дознавателя, как наиболее опытного в допросах. Но рой меня не сдал, как болванчик твердил заученную легенду, категорически отказываясь давать какие-либо объяснения. Не помню, не знаю, не понимаю. Такими были его ответы на любые вопросы в сторону. У следственной комиссии нервы сдали раньше, чем у роя. В итоге решили пока просто понаблюдать, но уж третьего прорвавшегося точно вывернуть наизнанку, но правды добиться. Наивные. Больше никто так и не смог повторить этот подвиг. Но зато через некоторое время 2 малолетних воина-мастера более-менее примелькались и перестали привлекать к себе внимание с этой стороны. В отличие от сестренки, моя учеба через некоторое время сократилась до 30 часов и проходила только по будням, а потом я был полностью предоставлен самому себе. Большую часть свободного времени мы с Роем проводили за чистоколом, исследуя овраги и буераки в окрестностях Риссена. Здесь Рой был в своей стихии, его авантюрный характер требовал сунуть свой нос во все дыры и щели. Мой же интерес был более прагматичным. Мне хотелось найти местечко для хранения и испытаний вдали от посторонних глаз того, чего у меня быть никак не могло, артефактов собственного изготовления. Да, да, тихо и незаметно я осваивал премудрость артефакторики. Хорошенько напрягши память, я вспомнил все, что говорилось о магии в прочитанных в прошлой жизни книгах про этот мир. Там главгерой в Академии магии узнал не слишком много, гораздо больше ему удалось почерпнуть из книги древних и путем экспериментов. По большому счету, чтоб сравняться с Аллином Мертгрисом, мне недоставало только умения создавать купол прорицания и знания некоторого набора перворун и их цепочек, которые в окружающем меня мире не встречались. Как создавать артефакты я смог за несколько месяцев понять, наблюдая в аурном зрении за работой брата отца, дядюшки-артефактора, к которому повадился ходить как на работу. Роль «подай, принеси, не мешай» меня вполне устраивала, а умение включать очаровашку пока еще позволяло вводить взрослых в режим поделиться мудростью с благодарным слушателем. Дядя Клайд, конечно, был изрядно удивлен моим интересом к его работе, но у меня в запасе было 40 бочек объяснений, в которых потерялся бы даже куда более подкованный в критическом мышлении человек. Поскольку я совершенно не мешал и даже готов был чем могу помогать, дядя Клайд с моим присутствием смирился быстро, и даже стал получать моральное удовлетворение от рассказов и пояснений. Я же, открыв рот и демонстрируя уважительное восхищение, смотрел и запоминал, запоминал и смотрел, а вечером во врагах пытался повторить. Правда, все приходилось делать методом тыка, получая крупицы ценных сведений экспериментально, пусть медленно, но получал же. К тому же, если быть откровенным, знал и умел дядюшка не то, чтоб очень много. Но самым главным было то, что я смог узнать и перевести в форму перворун все этапы подготовки материала и технику внедрения в него плетений. А в сумме эти 2 техники, при их творческом переосмыслении, открывали путь к изменению формы материала без механической обработки, до чего местные артефакторы по какой-то непонятной мне причине не додумались. Рой быстро просек, что я творю какую-то дичь, но поклялся, что не расскажет никому ни слова и слово свое держал. В таком режиме и пролетело время до моего 9-летнего дня рождения. 2 выхода в мертвые пустоши в физическом теле вызвали у меня крайне противоречивые чувства. Слишком там опасно, если все делать так, как принято в этом мире, пользуясь только достижениями местной цивилизации. Особенно по ночам, когда даже в нашей условно безопасной части пустоши случается большинство нападений. Но что интересно, в мертвых пустошах нет никакой летающей гадости, так что перемещения по воздуху были бы наиболее безопасными. Какое самое простое в изготовлении летательное средство? Мнения могут быть разными, но я проголосую за любимый дельтаплан. И если его каркас можно изготовить из древесины, а потом укрепить до нужной прочности магией, то с материалом обшивки все гораздо хуже. Не встречал я тут еще материала, похожего на Дакрон-1, такого же прочного, легкого и воздухонепроницаемого. Но я не отчаивался и в поисках требуемого всегда старался пообщаться с торговцами, проезжающими через Риссен. В конце концов, если найти что-то относительно похожее, недостающие свойства можно и намагичить. Один Дакрон – синтетическая ткань, обладающая повышенной прочностью, сверхвысокой способностью отталкивать воду и грязь, не продувается ветром, сохраняет форму. Применяется для парусов, в том числе для паруса дельтаплана. Глава 5. О том, что не вляпывается только тот, кто сидит дома и ничего не делает. Год 409 от воцарения династии Лантаров, июнь. Место действия – Гренудия, поселение Риссен. Пожалуй, единственный недостаток сохранения воспоминаний после реинкарнации – это то, что время для вас при этом течет не как для нормальных детей вашего возраста. Для нормального ребенка год – это целых 365 возможностей сделать кучу невероятных открытий. Для старого пердуна вроде меня – это всего лишь 1/90 от уже прожитого. Вроде время не терял, и учился, и командирские скиллзы 1 прокачал, гоняя духов 2 на полигоне, и миновой обмен кайфа на информацию в астрале наладил, и артефакторику освоил на уровне, недоступном дипломированному артефактору, и сугубо научно-исследовательской деятельностью продолжаю заниматься, скрещивая ежа с верблюжьей колючкой, а все равно, не успел 2 раза на толчок сходить, и вот уже 13-й день рождения прошел. К сему моменту мы с Роем уже больше 20 раз выходили в мертвые пустоши в качестве командиров учебных взводов, командуя отнюдь не только сверстниками. Мы настолько вжились в роли и так успели зарекомендовать себя, что теперь самостоятельно водили вверенные подразделения аж на 30 верст без всякой подстраховки со стороны господ офицеров. Когда первый раз вернулся с такого выхода, обнаружил, что отец от матери прячется у лейтенанта и перемещается по городку исключительно темными проулками. В первый раз меня подвела техника «Солнечный зайчик», вернулся ранее действовавшая безотказно, как автомат Калашникова. Под мамин крик, поддержанный с фланга лаянными визгами, я продержался 5 минут. Поняв, что без выноса мозга меня все равно не покормит, перешел в боевой транс и рванул на выход. Успел, 2 удара целительской магии, 1 парализующе фиксирующее плетение, 2, сырой силой с установкой на успокоение и обездвиживание, угодили уже в закрывающуюся дверь. Посланную на мои поиски Лаюшу удалось перехватить, зафиксировать, переагитировать и перевербовать. Целую неделю она тайком таскала нам с отцом еду, пока мать слегка подуспокоилась и не велела Лаи звать нас домой, а не кормить сухомяткой из-под тишка. По мозгам получить все равно пришлось, но в глубине души мать все же мной невероятно гордилась, поскольку в таком воинском поселении, как Риссен, мы с Роем уверенно заняли ту же нишу, что и олимпийский чемпион по боксу в деревне Гадюкино. Вплоть до следующего выхода я ночами проникал в мамины сны в самых разных ипостасях, закидывая ей мысль, что сын не хрустальная ваза. Если он приходит домой без синяков и в целой одежде, то значит отстает в развитии и в итоге сопьется и умрет под забором. И вообще, у нее дома невеста на выданье, умница и красавица, которой скоро ехать в столицу покорять, а она еще премудростями задуревания мозгов похотливым кобелям и навыками динамо не овладела даже на слабую троечку. Как она будет выживать в суровых столичных условиях?